Глава третья. Разместившись в одном из убежищ под зданием школы, я задумчиво рассматривал вероятных союзников. Странная встреча. С одной стороны, я искал полезных людей, но чтобы народ сам потянулся ко мне, это прямо нонсенс. Как бы вместе с этим потоком беженцев не заполучить кучу проблем? Чем мне кормить всю эту ораву? Определенно нужно искать дополнительные источники финансов. Хуже всего, что если в Шанхае и на бирже узнают о том, что я набираю людей в новый форт, сюда помимо полезного народа начнут приходить все, кому не лень. Придется подумать, как фильтровать вновь прибывших, иначе вместо боеспособного населения у меня будет куча голодных ртов. Нельзя забывать о дефиците реальных бойцов. Нет, понятно, что в мешке практически все знают, с какой стороны браться за оружие. Но вот ставить отличных механиков на охрану форта будет полнейшей глупостью. Есть куда более полезные проекты, к которым можно их привлечь. Такие механики, как Дрын, просто так на дороге не валяются. Полезный человек. А главное, он не какой-то там голодранец. У него и его друзей есть определенный авторитет. Нужно постараться использовать этих парней для вербовки. Да и сдается мне, такой человек, как Дрын, должен неплохо разбираться в текущих раскладах в Шанхае. Тех денег, что у нас сейчас есть, хватит лишь на то, чтобы укрепить треть форта. А потом мы упремся в проблему отсутствия тяжелой техники. Да и без грамотных технарей наша стройка века быстро зачахнет. Решено. Для начала присмотрюсь к этим парням. Ну, а если они на деле докажут свою полезность и смогут мне помочь с вербовкой, постараюсь сделать так, чтобы форт стал для них надежным укрытием и домом. Как я понял из их пояснений, в данный момент в форте царит полный раздрай. Караванщики и торговцы пока держат нейтралитет, а вот наемники разделились на два лагеря, которые того и гляди вцепятся друг другу в глотки. Чутье подсказывало, что немалую роль в разгоревшемся конфликте за зоны влияния сыграли наблюдатели. Эти ублюдки не упустят шанс, чтобы стравить друг с другом противоборствующие группировки. Впрочем, все это ерунда. Сейчас главное решить вопрос с провиантом. Тех запасов, что мы сделали с Зигом, катастрофически не хватает. Придется организовывать караван и делать укрепления прямо внутри будущего форта. Надеюсь, на бирже не будет с этим проблем. Время тянулось невыносимо долго, пока, наконец, не сработал таймер моих часов. Выбравшись из укрытия, я проверил окрестности с помощью тепловизора и лишь тогда скомандовал всем остальным выбираться. Мы с Зигом взяли на себя функцию головного дозора. Правда, пришлось выдать ехавшим позади нас парням парочку раций, чтобы иметь возможность в случае нападения координировать наши действия. Зиг было хотел поделиться с союзниками трофейным оружием, но Дрын лишь отмахнулся. «Все равно большинство из нас посредственные стрелки, так что будем воевать с тем, что есть». Экс лишь пожал плечами, дескать, как знаете. Через десяток минут Экс развернул пулемет и дал короткую очередь по увязавшимся за нами синими. Впрочем, твари оказались на удивление разумными и довольно быстро отказались от своей затеи. «Странно. Обычно тварям мешка не свойственно чувство самосохранения. Прут напролом с одной лишь целью – разорвать людей на мелкие кусочки. Пару раз мы делали большой крюк, стараясь придерживаться более широких улиц. Не хватало еще угодить в засаду среди плотно застроенных городских кварталов. Так, с кучей предосторожностей, мы достигли небольшого форта. «Я переночую в машине», – сказал я на предложение Зига расположиться в местной гостинице. Экс, понимающе кивнул, а я едва заметным движением глаз указал на крутившегося у края парковки неприметного человека. Наверняка чей-то соглядатый. «Ну ничего, пусть только сунется к нам со своими подельниками». Видимо, местный криминалитет отправил его, чтобы как следует к нам присмотреться. Мощный броневик и набитая инструментами машина работяг – довольно приличный куш. Нас мало. И сразу видно, что приличных бойцов среди нас почти нет. Легкая добыча. Был, конечно, вариант, при котором мы с Зигом во всеуслышание раскроем наше инкогнито. Вот только вряд ли это окажет нам хоть какую-то помощь. Придется действовать по старинке и отбить у местных бандитов всякое желание с нами связываться. Можно, конечно, придушить незадачливого шпика. Вот только новый может оказаться куда более осмотрительным. Нужно подумать. Зиг появился спустя час. Довольный собой, он кивнул мне на здание гостиницы. Я получил от друга небольшой пластиковый номерок и отправился в снятый им двухместный номер. Прошел в обшарпанный холл, показал номерок хмурому администратору за стойкой и поднялся по лестнице на второй этаж. На площадке я немного задержался и увидел, как следивший за нами парень зашел за мной следом и вполголоса начал о чем-то шептаться с администратором. Тот, убедившись, что за ним никто не наблюдает, выдал ему ключ-карту. «Угу, понятно. Значит, брать нас будут днем, пока мы будем спать после долгой дороги. Нужно как-то дать знать Зигу. По-хорошему, Дрына тоже нужно предупредить. Вот только они не лучшие актеры и могут нам сломать всю игру». Оказавшись в номере, я принял душ, переоделся в сухую одежду и сел проверять оружие. Не хватало, чтобы в самый ответственный момент оружие подкачало. Винторез поставил в углу недалеко от окна. Отсюда неплохо просматривалась парковка у гостиницы. Верный ПП положил на стол, а затем аккуратно достал из рюкзака пластиковый кейс. Этот пистолет я нашел еще во время одного из первых посещений бункера, расположенного в гаражном кооперативе. АПБ не слишком новая игрушка, но в реалиях мешка любое оружие, оснащенное глушителем, настоящая находка. Думаю, что в тесноте гостиницы во избежание рикошетов это будет лучшее решение. Пистолет АПБ мало чем отличался от обычного АПС. Как и у АПС, автоматика АПБ была основана на принципе отдачи свободного затвора. Ударный механизм курковый, курок был расположен открыто. В рукояти находился инерционный замедлитель для снижения темпа стрельбы. Ствол имел две группы отверстий, возле патроника и ближе к дульному срезу, предназначенных для отведения части пороховых газов напрямую в первую камору глушителя, что снижало скорость пули до 290 метров в секунду. Для отвода газов на стволе АПБ была надета специальная трубка. Она выступала немного вперед из-за кожуха затвора, что позволяло без особых проблем установить глушитель. Жесткая кобура приклад у этой модели была заменена тканевой кобурой и съемным проволочным прикладом. Что касается глушителя, то он имел 4 расширительные камеры и систему пазов, позволяющих быстро его установить и демонтировать. Крепление глушителя осуществляется при помощи защелки. Конструкторы предусматривали использование глушителя в качестве цевья, но приведение автоматического огня нагревания делало проблематичным удержание глушителя без перчаток. Приклад был выполнен из проволоки и устроен так, что точка опоры находится чуть выше, чем у деревянного приклада АПС. Это позволило снизить подбрасывание оружия при отдаче и таким образом повысить кучность. Повезло, что мне в руки попала одна из поздних моделей. У нее для удобства стрелка на затыльнике приклада были сделаны зубцы, исключающие скольжение по плечу при ведении автоматического огня. Убедившись, что оружие в полном порядке, я снарядил 4 коробчатых магазина, каждый на 20 патронов, и принялся ждать возвращения Зига.